будет невозможность совершить злоуступок. Уступков. Господи, что же я говорю на конце первого часа? Значит, уступки зли невозможны. Да? То есть, в конце концов, поле битвы – это душа человеческая. Вот это душа человеческая, которая борется, борьба за нее и внутри нее между злом и добром. И каждый человек выбирает в этой борьбе определенную позицию. Это не значит, что он действует, да, что он защищает себя, что он... Это не герои деятели, да, вот, пожалуйста, к Жуковскому вот этих мер не принимайте. Это будет такая глубинная кротость верности, любви, добродетели, собственному идеалу. Да, кротость в невозможности им предать. И это совершенно поразительно, что сам Жуковский в жизни это человек, который соответствовал этим представлениям абсолютно. Жижаковский огромным влиянием пользовался в царской семье, и, надо сказать, использовал это влияние как только мог и не мог. Он бесконечно за кого не просил. Бесконечно! За декабристов, за Пушкина, опять за Котова, за Пушкина, за Шевченко, снова за Пушкина и так далее, и так далее. Он просил, просил, просил, просил. Он надоел Николаю вот так вот с этими просьбами. Существует такая легенда, что он просит за очередного, не помню кого, и говорит, что он за него готов поручиться. И Николай в бешенстве говорит, за тебя мне кто поручится? И тем не менее он добивался. Вот он добивался, потому что очень много судеб в результате, ну, вплоть до того, что первая ссылка Пушкина на юг, а не в Сибирь, это, между прочим, заслуга Жуковского в огромной степени, потому что вообще-то могли бы и отправиться куда подальше. Он нарывался так, что спасу нет никакого. А в общем, он устроил перевод по ссылке. Да, значит, он как бы реализовывал вот этот самый принцип. Писать, как живешь, и жить, как пишешь. Все, ребят, я вас сегодня отпускаю, потому что я...